Глава 18. Независимость. Первый радиус. Гильдия Футур. Аналитик Юрт. Юрт устало потер виски. С его точки зрения, текущая большая гонка давно вышла за рамки обычного соревнования. И по-хорошему, ее надо было переквалифицировать в спасательную операцию. А еще лучше назвать большой эвакуацией. Хотя непонятно, как вытаскивать застрявших адептов из квазара и кто вообще это должен делать. В любом случае, пока существуют игроки, готовые делать ставки, гильдия Футур продолжит их принимать. А Юрт со своей верной думающей машиной, Кингом, продолжит рассчитывать коэффициенты. В общем, все останутся при деле. И внутри, и снаружи мертвого кластера. Новый виток большой гонки развивался довольно бодро. Настолько, что игроки несколько охладели к менее престижному рейтингу маяков и соревнованиям между великими школами, гильдиями и тем более к успехам мелких отрядов. Все хотели ставить на иглы. Правда, сами иглы еще формировались, поэтому сложно было рассчитывать точные коэффициенты. Однако букмекеры старались изо всех сил. Впрочем, когда ситуация уляжется, а положение игл прояснится, интерес игроков вернется и к мелочи. Как раз к тому времени появятся новые звезды. Пока же квазар напоминал кучу малу, где все смешалось и не всегда было понятно даже, какие фракции появились, а какие только что распались. Поэтому Юрт тщательно анализировал данные с иглы на колосса. Да, всем иглам присвоили уникальные имена. Это маяков на начало гонки насчитывалось более 20 тысяч. Игл же получилось всего 200 штук. Так или иначе, Юрт следил за успехами школ, отслеживал динамику их развития и пытался угадать лидеров. Впрочем, опытные игроки занимались тем же. Дело осложнялось борьбой за власть внутри игл, когда главные защитники решали, кто из них главнее. С другой стороны, это было ожидаемо. Когда в одном месте собираются десятки отделений и надо выбрать лидера, не всегда это можно сделать простым подсчетом чемпионов. Лидером же должен стать адепт с наибольшей личной силой, хотя количество чемпионов играло не последнюю роль. Другая проблема. Отделения одной великой школы могли прибыть из разных уголков первого радиуса и никогда раньше друг с другом не сталкиваться. Поэтому никаких договоренностей и общей иерархии между ними просто не существовало. Однако время шло, и ситуация постепенно прояснялась. Как ни странно, игла на колосса держалась довольно неплохо, хотя вначале считалась явным аутсайдером из-за того, что к на колоссу присоединилось всего 35 маяков. Однако лорд-главнокомандующий стремительно набирал обороты и зачистил уже несколько жемчужин. В общем, интерес к бывшему лидеру большой гонки, маяку Бета-4340, остался. Хотя больше всего интерес подогрел Совет Великих Школ, опубликовав информацию о так называемых «каркасах». Именно на них списывали успехи на колосса во время Бурана. О каркасах ходили самые невероятные слухи. Иногда совсем нелепые. Например, что они превосходят артефактную броню и ускоряют рост тела потенциала. Хотя, а как иначе объяснить успехи адептов маяка Бета-4340? Проверить или опровергнуть слухи было сложно, так как в первом радиусе разумные с телами потенциала являлись большой редкостью. Это после большой гонки их прибавится, если, конечно, чемпионы выберутся. Однако сам факт раскрытия советом такой информации говорил о многом. Но еще больше Юрт удивился, когда стало известно имя создателя технологии. Алекс. Правда, кроме имени и сводок из квазара, об Алексе ничего больше не рассказали. И ни в одной базе так и не нашлось упоминания об этом загадочном адепте. Даже информации, когда он появился в первом радиусе. Последнее было особенно странно. Ведь только абсолютный невежда мог сослаться на плохую организацию учета адептов. Да, к новичкам относились без пиетета, особенно к свободным. И они часто умирали в первые месяцы после попадания в первый радиус. Но это не означало, что о них ничего не известно. Особенно, если адепт что-то из себя представлял. Тем не менее, Алекс, казалось, возник из ниоткуда. Впрочем, на фоне остальных это не стало сенсацией. Ну, неизвестно и неизвестно. Его и раньше проверяли, правда, не так тщательно. Скорее, это указывало на то, что за адептом кто-то стоит. Это объясняло и его другие секреты. К сожалению, лидер черного хирурга полностью пропал с радаров чуть больше месяца назад. Снова. Но в этот раз Алекс отсутствовал дольше, поэтому все подумали, что тот отправился на сложную миссию и исчез безвозвратно. Мол, вот такая незавидная судьба выпала создателю каркаса, и не помогли ему таинственные союзники. Большая гонка тем временем продолжалась. Несмотря на скромные размеры, игра на колосса оказалась, можно сказать, самой развитой с технической точки зрения. Помимо каркасов, Наколос первым использовал огромную армию свободных. Правду говорят, что если на тебя идет буран, и не такое придумаешь. Многие считали, что ушлый губернатор доберется до самого конца гонки. Впрочем, эти же многие ставили на поражение адептов. В первом радиусе вообще царил пессимизм, и народ вспоминал разные нехорошие теории и говорил, что эта гонка точно будет последней. Однако Юрт не унывал и внимательно читал внутренние рейтинги, пытаясь отыскать там хорошие новости. Работу-то никто не отменял. «Стоп!» — воскликнул он, просматривая список лучших великих школ и гильдии Иглы. «Кинг, ты это видишь?» «Вижу, аналитик Юрт». Тут же отозвалась думающая машина. «А почему сразу не сказал?» «Не хотел портить сюрприз. Поздравляю, твои любимчики вернулись. И, как я вижу, неплохо набрали». «Неплохо?» «Черный хирург вошел в сотню лучших. 63-е место! Ха! Это превосходный результат!» «63-е место — действительно выдающийся результат», — согласился Кинг. «Да, когда-то черный хирург входил в тридцатку лучших, но это было еще до объединения маяков и до того момента, когда великие школы начали зачищать одну жемчужину за другой. В таких ситуациях небольшому отряду сложно соревноваться со школами, которые выросли в десятки раз, а численность некоторых составляла миллионы и десятки миллионов чемпионов. Так что 63-е место в общем зачете вызывало огромное уважение. Все соседи гильдии без исключения являлись великими школами. Фактически, если правильно интерпретировать цифры, черный хирург даже подрос». Но еще больше адептов первого радиуса изумлял прогресс гильдии. У всех членов отряда было синее тело потенциала. Как такое возможно, ни Юрт, ни Кинг толком объяснить не могли. Поэтому списали на секрет лидера отряда. Так или иначе, Юрт новостям обрадовался. «С возвращением, Алекс!» — прошептал он, улыбаясь во весь рот. При этом в его мозгу уже крутились шестеренки, и он размышлял, как лучше всего продать эту новость, чтобы побольше заработать. Тем не менее, его радость была искренней. Такие чудеса укрепляли его веру в адептов. Миром быстро просмотрела все сообщения. «Тьфу ты, сглазил!» — буркнула она. «Проблемы?» — поинтересовался Алекс. «Разумеется!» «А с чем именно? С гильдией, с губернатором или клиникой?» «Да, пожалуй, совсем сразу. Кстати, Наколос теперь не губернатор, а целый лорд-главнокомандующий. Похоже, именно он на нас наехал. Карбира тоже повысили. Он теперь не арбитр, а консул». «Интересно. Но меня больше интересуют наши дела. Давай вываливай, что там происходит», — попросил Алекс. «Нам снова угрожают», — вздохнула Миром. Дальше она выдала краткую справку по ситуации на маяке. С ее слов выходило, что на черного хирурга, точнее, на оставленную им клинику, действительно надавили, несмотря на защиту гильдии Троп. Формально давил офис арбитра, а причиной назвали неполноценный статус черного хирурга. В смысле, пока Алекс не выплатит за гильдию всю сумму, она будет считаться ненадежной. Причем это были не просто слова. Офис консула выпустил отдельный вердикт, в котором говорилось, что черный хирург не имеет права участвовать в серьезных операциях и сделках, как гильдия. Мол, может в любой момент исчезнуть, поэтому никаких долговременных проектов с ней вести нельзя. «Интересно, а клинику-то мы сохранили?» — хмыкнул Алекс. «Сохранили, но нам назначили смотрителя». «Дай угадаю, это губернатор, а точнее лорд-главнокомандующий. Ты же не зря решила, что это именно он на нас наехал». Естественно, подобное самоуправство в мире адептов, даже в мертвом кластере, было возможно только при поддержке кого-то очень могущественного и не боящегося нарушить правила. Например, владельца самой большой армии свободных в Квазаре, который плевать хотел и на мир адептов, и на собственную школу, и тем более на мелкие гильдии. Так что в этом Алекс был согласен с миром. «Кроме Наколоса некому», — проворчала она. «Хотя для лорда главнокомандующего ты слишком мелкая сошка, поэтому за клиникой поставили приглядывать некоего Лигурда. Это защитник из желтокрылого феникса. Лис или Рузар наверняка его знают». «Наверняка. Что он нам сделал?» «Из клиники прислали отчет, что весь доход уходит в особый фонд, на случай, если мы повредим какому-нибудь адепту». «Это как?» — удивился Алекс. «Каркас либо есть, либо его нет. Что тут можно повредить?» «Не знаю, однако несколько наших пациентов обратились в другие клиники с жалобами, и там получили заключение, что их матрицы повреждены». «Ох, все понятно. Стервятники слетелись и ждут, когда мы просрочим платеж. А заодно блокировали поступление от бизнеса, чтобы мы не могли воспользоваться прибылью». «Действительно похоже на захват. Значит, нам надо побыстрее встретиться с Рентгеном и выслушать его версию событий». «Нет, я рекомендую тебе как можно скорее переговорить с Клариссой», — неожиданно предложила миром. «От нее тоже поступило сообщение. Она просит тебя встретиться с ней, как только ты появишься на Араке. Кстати, только что пришло еще одно сообщение. Пишет: «Алекс, я знаю, что ты вернулся. Срочно беги в мой офис. Ни с кем больше не разговаривай». «Ой, ну раз наш куратор просит такое, значит, у нее есть причины». «Ее причины понятны. Она получает долю со всех наших выплат». «Вот именно. Значит, Клариса напрямую заинтересована в нашем благополучии». Оставив черного хирурга прямо на орбите, где помимо отряда висело довольно много оборудования, транспортных узлов и вообще было оживленно, Алекс отправился в офис консула. В свежепостроенном шикарном здании его уже ждала невысокая толстушка с рыбьими глазами. «Алекс, рада, что ты так быстро отозвался. Нам срочно надо уладить несколько вопросов», — протараторила Клариса. «Я тоже рад тебя видеть. Но где же, как прошло твое путешествие и где ты пропадал столько времени?» — усмехнулся он. «Потом похвастаешься. Пока никто не знает о твоем возвращении. Я заблокировала информацию». «Это возможно?» «Я же твой официальный куратор и многое могу. Но если запрос сделает кто-то с полномочиями, блокировка спадет», — пояснила Клариса. «Однако автоматическое оповещение никто не получит. Это я тебе гарантирую». «Ладно, а у тебя не будет с этим проблем?» «Не волнуйся», — отмахнулась Клариса. «В любом случае, риск стоит тех денег, что я получаю как куратор». «Хорошо, я слушаю». В двух словах женщина повторила уже известную информацию, что на гильдию и клинику наехали, и подтвердила, что за этим стоит лорд-главнокомандующий. «Зачем он это сделал?» — спросил Алекс. «Это же Наколос. Никто не знает, что у него на уме. Лучше поговорим о тебе и о спасении твоей гильдии. Много ли ты привез добычи?» «При чем тут это?» «Если ты внесешь достаточно крупный платеж за гильдию, то подтвердишь свою состоятельность, и от тебя отстанут ненадолго», — терпеливо объяснила Клариса. «Давай прикинем», — пробормотал Алекс. До боя с кукловодом у него оставалось достаточно врат на одну полную варку, то есть 850 тысяч. Последнее сражение дополнительно принесло примерно половину от этой суммы. Правда, врата были разных уровней, но если перевести их все в горох первого грейда, то должно было получиться 126 миллионов черных горошин. Причем миром уже проверила текущие цены и выяснила, что Арак испытывает жуткий сырьевой голод, и за одну горошину давали не 10, а 15 кредитов. Поэтому с учетом доли мастеров за перевод врат в горох и прибавив сюда накопленные на счету средства, у Алекса на руках имелось примерно 2 миллиарда кредитов, о чем он и сообщил Кларисе. «2 миллиарда», — пробормотала она, закусив нижнюю губу. «Неплохо. Это почти 5 платежей за гильдию. Да, должно сработать. Заплати за гильдию. От тебя, конечно, не отстанут, но поводок чуть ослабнет. Ты же готов отдать эти деньги?» «Вообще, я надеялся что-то оставить. У меня и другие расходы есть. Например, через месяц подойдет платеж за технологию производства крови. Но раз другого выхода нет, я согласен. Жаль, что мне не разрешают торговать каплями». «Что?» — встрепенулась Клариса. «У тебя есть капли?» «Да», — подтвердил Алекс. «Сварил немного. Так, для личного пользования. В любом случае, я не могу их продать». «Продать не можешь. Однако офис арбитра с удовольствием примет кровь бесформенного в качестве оплаты за регистрацию гильдии. Под мою ответственность». «Под твою ответственность?» Алекс удивленно посмотрел на женщину. «В экстренных случаях куратор может принимать такие решения самостоятельно», — улыбнулась Клариса. «А сейчас как раз такое время. Тем более кровь стоит дорого. Правда, рыночную цену на капли я тебе дать не могу. Это не от меня зависит. Мне нужно будет оправдать такой платеж». Меня это устраивает. В любом случае, отрадно видеть твой энтузиазм. Видимо, деньги тебе сильно нужны». «Такой шанс выпадает раз в жизни. А если ты разоришься, платежи остановятся». Улыбка Кларисы стала еще шире. «И ты не боишься за свою жизнь?» «Боюсь. Поэтому часть процента пойдет нужным адептам. В общем, офис консула меня поддержит. Даже не сомневайся. Так сколько у тебя капель?» «Достаточно, чтобы полностью решить нашу проблему», — усмехнулся Алекс. «С учетом двух полных варок по 850 тысяч врат в каждой и любезно подставившегося кукловода, у него накопилось 35 тысяч капель крови бесформенного. При этом, благодаря инженеру, одна капля обходилась всего в 6 тысяч черных горошин или в 90 тысяч кредитов, если считать в кредитах. То есть весь его запас оценивался в 3 с небольшим миллиарда. Но это если считать по себестоимости и при 100% выходе, которого никто больше не мог достигнуть. Естественно, цены на рынке были совершенно иными, особенно во время дефицита сырья. В общем, одна капля сейчас стоила 500 тысяч. Точнее, за такую цену их готова была принять Клариса, и выбора у Алекса не имелось. Куратор и так шла ему навстречу и давала максимум». «Так сколько ты наварил капель?» — спросила она, с интересом глядя на собеседника. «Я вообще-то сильно удивлена, что ты смог это сделать. Говорят, этому надо учиться много лет». «Да мне просто повезло», — скромно произнес Алекс. «Но крови хватит, чтобы выплатить весь долг за гильдию». «Что? Подожди-ка, тебе осталось больше 8 миллиардов кредитов. Это почти 17 тысяч капель». «Все верно. Готов рассчитаться прямо сейчас». Проверка капель и прочие формальности заняли час. Но даже спустя час Клариса выглядела ошалелой и не могла поверить своим глазам. Однако эксперты офиса консула подтвердили, что все правильно. «Ну что, мы закончили?» — спросил Алекс в самом конце. «Да», — выдавила из себя женщина. «Не знаю, откуда у тебя столько крови, но лично у меня к тебе вопросов по существу нет. Хотя наверняка они появятся у других, но не у меня. Поздравляю, ты закрыл все долги и теперь являешься полноправным владельцем черного хирурга. Запись в реестре маяка уже изменена. Можешь выкинуть Лигурда из клиники. Он не имеет права давать тебе указания». «Непременно так и сделаю». На этом дела Алекса в офисе консула закончились. К сожалению, он не мог заплатить каплями за технологию, так как этот платеж проходил по другому ведомству. Однако Клариса согласилась обменять все врата на кредиты. Поэтому он решил не тянуть и закрыть еще 5 платежей за право производить кровь бесформенного. В результате у него осталось 750 миллионов кредитов и больше 18 тысяч капель крови. Но главное, на него сложно было надавить. «Вот теперь можно и другими делами заняться», — сообщил он миром. «Клариса здорово нам помогла». «С ее интересом это неудивительно». «Не скажи. Клариса перешла дорогу на Колоссу, зная об этом. Кстати, я до сих пор не понимаю, почему лорд-главнокомандующий взъелся на нас». «Отправлю пару запросов. Хотя здесь такой бардак творится, что выяснить это будет непросто». «Сделай, что можешь. Заодно выясни, что там со средоточиями», — попросил Алекс. «Надеюсь, адепты скоро до них доберутся. Нам надо заняться следующим грейдом тела потенциала, а для этого желательно охотиться на кукловодов». «Можем вернуться на Глонар, раз мы тут разобрались. Займемся обычными монстрами», — с надеждой предложил Эмиром. «Мы там всех распугали. Плюс мне надо тренировать тело звезды, а для этого нужны кукловоды». «Ладно, я все выясню. Куда сейчас?» «Заглянем на минутку в клинику».